Грейс не улыбнулась ему, но, проходя, легко провела пальцами по его руке. Энни не спешила исчезнуть в широком проходе и задержалась в дверях. На ней был розовый шифоновый халатик с рисунком, который четко обрисовывал контуры ее груди, а при ходьбе выставлял на всеобщее обозрение ее пухлые аппетитные ноги. Джина, увидев Энни в этом халатике в первый раз, уронил челюсть и подумал, как это у ребят из ФБР хватило выдержки допрашивать женщину, которая так выглядит. «Не так давно», — сказала она, — «это прекрасное тело сидело в озере, по шею в вонючей воде и колотилось спиной о дохлую корову». Все мужчины, сидящие в просторной кабине автобуса, улыбнулись. Энни была просто создана для выживания. Она могла пройти сквозь ад и тут же забыть об этом. Магоца задумался. Какие события в ее прошлом наделили ее такой способностью? Разумеется, кроме убийства человека с помощью ножа в 17-летнем возрасте. Улыбка агента Кнутсона, который пил уже пятый бокал, вышла слегка скособоченной. Он поднял бокал и сказал, «Не так давно, милая леди, вы сидели по шею в вонючей воде рядом с цистерной, заполненной нервно-паралитическим газом. Бокал качнулся, из него на стол выплеснулось несколько капель вина». Энни сделала книксон и убежала по проходу в задний отсек автобуса. «Что за грузовик, что за озеро, о чем это вы?» — требовательно спросил Джина. Он уже плохо фокусировал взгляд и был немного шумным. «Ты позвонил Анжеле?» 20 000 раз уже позвонил». Он перекатил глаза к Харлию. «Надеюсь, у тебя на спутниковом телефоне было много бесплатных минут». Подняв голову, он посмотрел на Кнутсона. «Так что там за дерьмо с этим озером?» Кнутсон жестикулировал, забывая, что у него в руке бокал. Такую ошибку часто совершают редко пьющие люди, если чуть-чуть переберут. Роадраннер, схватив тряпку, вытирал со стола винные лужицы. Изначально было 3 грузовика и 3 цели. Первый, не знаю почему, разбился в Фуркорнерсе. Его затопили в озере, где потом прятались женщины. Это долгая история. Харли тут же забеспокоился. «Да что вы такое говорите? Они что, подверглись воздействию газа?» Кнутсон выпятил губы. «Для беспокойства нет повода. Зарин быстро гидролизируется. К тому же его, наверное, не так много осталось в цистерне». Он опустил голову и поднял брови почти до линии волос. «Вот если бы это был VX, один из самых токсичных и стойких нервно-паралитических газов, все могло закончиться по-другому. Наступил бы конец света». Он глупо и не к месту улыбнулся, совсем как Чарли. Роадраннер, который весь ужин вел себя очень тихо, словно и не был человеком дня, вежливо, даже почтительно спросил, а что за цели были у грузовиков? Он просто хотел знать, где живут люди, которых он спас. От этого вопроса все за столом протрезвели, даже Кнутсон поставил бокал. К нему вернулась острота взгляда. «Я не имею права разглашать это». Джина слегка ощетинился. «Ты не хочешь рассказать это человеку, спасшему твою задницу?» Кнутсон поиграл ножкой бокала, затем посмотрел на Роадраннера. Первый стоял рядом с мечетью в пригороде Детройта, одной из самых больших в стране, между прочим. Второй был припаркован у входа в здание иммиграционной службы на окраине Чикаго. Никто не нашел, что сказать. Магоца смотрел на свои руки, лежащие на столе, и думал о том, что они, искусные в некоторых делах, все же очень уязвимы и в итоге беспомощны. «Это послание». Кнутсон кивнул, он был совершенно трезв. «Да, это послание. Они очень тщательно выбирали цели. И мечеть, и офис иммиграционной службы стоят на отшибе. Поэтому мы и смогли так точно установить, что именно они являлись целями». Он вытащил из кармана помятую визитную карточку и разгладил ее на столе. «Мы нашли не меньше 1000 таких в столе Хэмера на его молочной ферме». Все наклонились поближе. На карточке не было ни фамилии, ни адреса, ни эмблемы. Только короткая цитата. «Право и долг народа — создать новые гарантии обеспечения своей будущей безопасности». что-то знакомое», — пробормотал Холлоран. «Еще бы», — ответил Боннер. «Это из Декларации независимости. По мнению отцов-основателей, именно это ты должен сделать, если твое правительство не в состоянии тебя защитить». Кнутсон грустно кивнул. «Да», — подумал Магоцци, — «кошмарный двусмысленный пассаж. Пассаж, к которому всегда обращаются люди, когда их злость и страх не могут найти другого выхода. Он подводит к краю, за которым отсутствует логика, сострадание, здравый смысл и все остальные высшие функции, которые с развитием цивилизации обрел человеческий разум. Все разговоры закончились». Мужчины устроились на ночь в кожаных креслах с регулируемыми спинками или на диванах, свернувшись калачиком. Роадраннер опять изображал из себя мамочку, укрывая всех одеялами. Затем он сам вытянулся в проходе и немедленно уснул. Проснувшись среди ночи на одном из диванов, Харли к своему вечному стыду обнаружил, что лежит, крепко обняв спящего блаженным сном, агента Кнутсена. Глава 39. Шарон Мюллер проснулась очень рано. Она вышла на воздух и теперь стояла, кутаясь в махровый халат из имеющегося в автобусе гардероба, рядом с залитой кровью патрульной машиной, раньше принадлежавшей помощнику шерифа Дугласу Ли. В поле было тихо. На колосьях и стеблях высокой травы блестела роса. Высоко в небе кружил ястреб. Время от времени над землей разносился его крик. Она услышала, как дверь автобуса мягко захлопнулась, и почувствовала, что это Холлоран. Чтобы понять, что это он, ей не требовалось оборачиваться, и ей больше никогда не придется оборачиваться, чтобы удостовериться в том, что он рядом. Он подошел и встал рядом, руки в карманах, взгляд направлен на автомобиль. «Кто убил самозванца, притворявшегося помощником шерифа?» «Я». Удивительно, как легко далось ей это признание. Она не чувствовала ни вины, ни томительной неуверенности, ни сомнений. Всего того, что немедленно поднималось в ее мозгу всякий раз, когда она направляла на кого-нибудь пистолет. Оружие, оборвавшее жизнь ее матери. Она боялась. Всегда боялась нажать на спусковой крючок. Все это означало отнять жизнь у еще кого-то. Она получила пулю в офисе Манкеренч, в том числе и поэтому. Она бы успела вытащить пистолет и выстрелить в убийцу, прежде чем она выстрелила в нее, но прошлое буквально парализовало ее и лишило способности действовать. Но теперь все закончилось. Теперь она может вернуться в округ Кингсфорд, если захочет. Она может вернуться на улицы, возможно. Она даже может вернуться к Холлорану. Холлоран ничем не выдал своих чувств. Он только медленно кивнул. «Ты сделала все правильно». Я выстрелила ему в спину. «Все равно, я знаю, я не испытываю угрызений совести». Холлоран с трудом сглотнул. «И как люди могут проходить через такое?» — спросил себя и сам же ответил. «Ты через такое проходил в детстве. Каждый раз, когда выходил на край обрыва в известковом карьере и летел на веревке к воде, надеясь, что не разобьешься об острые камни внизу, а камни ждали. Каждый раз ждали. Я тут подумал, может, нам стоит пожениться, завести детей? Ну, как все люди делают». Шарон засмеялась так, что не могла себя контролировать, и согнулась вдвое. Холлоран подумал, что либо он только что сделал предложение женщине, которая потеряла рассудок, либо он напортачил и в этом, как почти во всем в жизни. «Майк, прости, пожалуйста», — наконец выдохнула Шарон. Она выпрямилась и попыталась придать лицу соответствующее моменту выражение. «Но ведь у нас с тобой еще даже настоящего свидания не было». «Ну, ладно. Начнем со свидания, если ты так хочешь». Она повернулась к нему, обеими руками обхватила заросшие щеки и притянула к себе. И он почувствовал женщину под толстым махровым халатом и мысленным взором увидел ее в красном платье, на высоких каблуках, с яркими блестящими губами. Он увидел ту Шарон, которая в прошлом октябре украла его сердце. Спустя 5 часов Джина и Магоцы, прислонившись спинами к стенкам автобуса, смотрели на большой сарай, отделенный от дороги нешироким полем. Рейндж-ровер Грейс стоял позади автобуса. Асфальтовая дорога была такой узкой, что объехать их было невозможно. Но это вряд ли доставило бы кому-либо неудобство, потому что, как они уже поняли, вероятность того, что на этой дороге в ближайшее время появится еще одна машина, была крайне мала. У Джина сложилось мнение, что север Висконсина — это край света. Стояла тишина, и только дрозд пел где-то на кукурузном поле. «Значит, все началось вот с этого», — сказал Магоцы и наклонил голову на бок, чтобы взглянуть на сарай под другим углом. Грейс отошла от рейндж-ровера и прислонилась к металлу автобуса между ними. «Да». Джина с недоверием покачал головой. «Шарон увела вас на 50 миль в сторону от маршрута только для того, чтобы полюбоваться вот на это?» «Верно». Джина раздраженно оттолкнулся от нагретого солнцем корпуса автобуса. «Это самая глупая вещь из всех, какие я видел в жизни», — заявил он и исчез внутри автобуса, собираясь что-нибудь выпить и поесть этой клейкой шоколадной штуки с непроизносимым названием, которую Харли приготовила вчера вечером. Ему даром не нужен был тот крюк, который они сделали. Он спешил домой, к Анжеле. «Вообще это красиво», — сказал Магоцы после того, как Джина ушел. Вся обращенная к дороге стена сарая представляла собой огромную, с удивительной тщательностью выполненную копию Моны Лизы да Винчи, только в футболке с золотой надписью «Висконсин» на груди. Грейс улыбнулась, совсем как Мона Лиза на стене сарая. «Странно получается», — сказала она. «Если бы мы не съехали с дороги, чтобы посмотреть на эту, как говорит Джина, самую глупую вещь в мире, то никогда бы не заблудились и никогда не попали в Four Corners, и люди, которые сейчас живы, непременно бы погибли». Они еще долго смотрели на Мону Лизу. Грейс размышляла о том, что произошло за последние 2 дня и что могло произойти, если бы все обернулось по-другому. А Магоцы думал о более близких ему вещах. «Может быть, займемся сейчас любовью?» Грейс опустила глаза и улыбнулась, подумав, что человеку не дано знать, сколько ему осталось. Но иногда, если сильно повезет, человек представляет, смутно, но представляет, как потратить отпущенное ему время. Конец книги. Читала Ирина Воробьева.